Глава 14. «Так, и где это мы?» — задала вопрос Карина, повернувшаяся к двум другим девушкам. «Да черт его знает. Точно не корабль ящеров, как я надеялась», — ответила ей Маша. «И что нам теперь делать? Там землю атакуют, а мы тут прохлаждаемся. Может, все-таки позвоним Максиму и разбудим его? А то он спит и даже не в курсе о происходящем. Как-то не по-товарищески. Как бы не обиделся потом на нас за это». «Нет. Во-первых, полковник просил не делать этого», — ответила ей Аня. «Сама представь, а что, если он тоже прыгнет в портал и окажется тоже неизвестно где, как и мы? А во-вторых, если вдруг что, то скажем, что и сами не знали, были на прокачке, и нам было не до мониторинга новостей». «Ну да», — вынужденно согласилась с ней брюнетка. «Тогда получается, что все вопросы бессмысленны. Раз уж оказались на локации, то все равно не выберемся из нее, пока не завалим босса. Вот только все равно переживаю за родителей, оставшихся дома». «А они у тебя до сих пор не активировались, что ли?» — спросила у нее Аня. «Только недавно на это решились. Я протащила их через простенькую локацию, снабдила оружием, но там дело гиблое. Они заядлые пацифисты и без особого энтузиазма восприняли происходящее. Мне даже всех монстров пришлось убивать самостоятельно, потому что они просто отказывались это делать. Ну, хоть здоровье им подлечило, и то хорошо», — ответила ей Мария. «Ну, мы будем контролировать обстановку, и если вдруг что...» Тьфу-тьфу. На всякий случай сплюнула через плечо девушка. «Позвонишь им и заставишь уходить. Но вообще переживать не о чем. Сама же помнишь, чем закончилась последняя атака ящеров. Сотни беспилотников, вынырнувших из порталов, разобрали их на части. Так что наше правительство просто перестраховывается. Сдается мне, что Земля под надежной защитой». «Твои бы слова, как говорится, да Богу в уши». Аня бросила взгляды по сторонам, контролируя обстановку, и повернулась к третьей девушке. «Карина, держись позади нас», — обратилась блондинка к рыжей. «Так как у тебя нет защиты и соплей перешибить можно, то просто смотри, как надо качаться. Ну и постарайся остаться в живых. И, кстати, вопрос. Ты вообще что умеешь?» Она пожала плечами и ответила: «Так, всего по мелочи. Оружие вот есть хорошее». Показала она в протянутой руке свою нагинату. Блондинка скептически осмотрела ее, тяжело вздохнула и полезла в меню коммуникатора. Выбрала новую, недавно появившуюся функцию объединения в группу, которая работала только на локациях, и кинула приглашение рыжей и брюнетке. Они приняли запрос, и она выставила равное распределение опыта. «Протащим тебя паровозом, так уж и быть». Новая функция, появившаяся не так давно, сразу понравилась всем людям. Особенно тем, у кого есть деньги. Что может быть проще, чем найм десятка головорезов, которые выполнят всю работу за тебя, а опыт все равно разделится на всех. Заодно, наконец, начали прокачиваться представители небоевых профессий из числа грузчиков, выбравшие развитие инвентарей, и других людей, не особо рвущихся убивать монстров. Даже несмотря на продолжающееся исподвольное воздействие искусственного интеллекта, поощряющего насилие в порталах. Брюнетка и блондинка переглянулись, синхронно активировали навык, и их фигуры затянула черная матовая броня, скрыв лица. «Черт!» — под нос себе проговорила рыжая. «Надо тоже костюм у Максима выпросить. А то получается нечестно, что у вас он есть, а у меня нет». На нее синхронно покосились и качнули головами. «Думаешь, пару раз залезла к нему в штаны, и теперь можешь вертеть им как хочешь?» — спросила Аня, развернувшись к ней лицом, скрытым за черным стеклом. «Даже не думай. Мы сейчас-то тебя взяли только потому, чтобы ты не приставала к Максу. Если внезапно пропадешь тут, то никто особо горевать не будет», — тонко намекнула она сопернице. Та подняла руки, принимая поражение. Она сейчас была не в том положении, чтобы продолжать спорить. Да и от природы умная девочка уяснила, что ссоры с другими претендентками ни на йоту не приблизит ее к цели, а скорее толкнут парня, и он просто уйдет, бросив сразу всех. А учитывая оговорку принца об умениях парня, позволяющих копировать что угодно в практически каких угодно количествах, ценность выстроенного для него дома стремится к нулю. Он не успел в нем обжиться, прикипеть душой, так что с легкостью сменит его на что угодно. Мужики вообще в этом плане странные. Способны жить в голой бетонной коробке с минимумом удобств и не видеть в этом ничего плохого. «Хорошо», — проговорила она. «Тогда со стороны посмотрю на то, как вы будете работать». Карина огляделась по сторонам, оценивая обстановку. Они оказались в какой-то гористой местности, но в ближайшем радиусе не наблюдалось ни одного живого существа, по которому можно было бы сделать вывод о том, где они находятся. «Интересно, где мы вообще находимся?» Задала в воздух она риторический вопрос. «Сейчас посмотрим», — ответила ей Аня и закопалась в меню коммуникатора. «По идее, если я правильно понимаю обозначение, то это созвездие Лебедя. До Земли 580 световых лет. Опять занесло черт знает куда», — недовольно проговорила она. «В смысле?» — непонимающе переспросила рыжая девушка. «Что значит 580 световых лет?» «Ты сейчас серьезно, что ли?» — переспросила ее блондинка. «Никогда не пользовалась навигатором в коммуникаторе?» «А можно подробнее?» — непонимающе ответила она. «В машине ты, конечно, пользовалась. Выставляешь маршрут и едешь. Но при чем тут это?» «Ладно, смотри». Аня открыла коммуникатор и развернула голографический экран как монитор. «У него есть функция навигатора. Работает как всем привычная система. Но можно сделать вот так». Она начала отдалять масштаб, и горы, в которых они находились, начали отдаляться, показывая сначала Землю, затем большой материк. И в итоге появилась совершенно незнакомая планета. Но на этом она не остановилась, продолжив уменьшение. На экране появилось еще несколько планет, затем незнакомое Солнце, и в итоге вообще открылось потрясающее зрелище незнакомых звезд. «Вот мы тут», — ткнула она пальцем в точку, «а Земля тут, и к ней можно проложить маршрут». Аня одновременно говорила и делала, наглядно показывая возможности системы. «Правда, сама понимаешь, что своим ходом добираться придется миллионы лет, раз уж даже свету требуется 580 лет, чтобы достичь нашей планеты». «Очуметь!» — только и вырвалось у рыжей девушки от осознания увиденного. «Это еще что?» — прокомментировала Маша, тоже с интересом смотрящая на происходящее. «В интернете есть сайт, где люди ставят отметки тех мест, куда их забросило порталами. Вот там понимаешь все величие и масштаб нашей галактики. Ань, покажи ей». Блондинка свернула навигатор, перешла на сайт, о котором говорила ее подруга, увеличила голографический монитор, растянув его на максимум по диагонали, перевела в режим трехмерного отображения, и перед ними открылась величественная картина. Они будто оказались внутри галактики, где горело 400 миллиардов отметок звезд, находящихся в Млечном Пути. «Тут ведется подсчет планет, на которых люди уже побывали», продолжила говорить Маша. «На данный момент известно уже целых 1500. Правда, невероятно?» «У меня просто нет слов. Это же просто восхитительно. Человечество всегда мечтало о космосе, и внезапно вот так просто оказалось в нем?» Вырвалось у Карины. «Ага», — согласилась брюнетка, нашедшая родственную душу, тоже в свое время с воодушевлением отнесшуюся к этому факту. «Правда, как оказалось, галактика вообще ни разу не безопасное место. Практически везде сплошь агрессивные монстры, без раздумий нападающие на людей. По пальцам можно пересчитать тех, кто смогли установить контакт с инопланетянами. На форуме этого сайта есть всего две темы об этих событиях. И то там не получилось никакого общения. Просто не побивали друг друга и мирно разошлись, настороженно направив друг на друга оружие. Никто бы не поверил этому, если бы не сняли видеоподтверждение». «Так, подожди», — внезапно задалась вопросом Карина. «Если это чужая планета, то почему я дышу? И почему тут не очень сильно отличается от Земли?» «Галактика огромная», — ответила ей Аня. «Только в Млечном Пути по минимальным оценкам от 100 миллиардов экзопланет, из которых от 5 до 20 миллиардов землеподобные. Цифра просто нереальная для осознания и понимания. Каждому человеку можно выделить по своей собственной планете, и они еще и останутся», — продолжила она. «А с учетом того, что гарантированно известно всего о 1500, отмеченных на сайте, каждый из нас еще не раз будет первооткрывателем. Вот эта, кстати, планета еще не была отмечена в системе, так что, скорее всего, мы тут первые. И можем ее как-нибудь назвать, — подхватила Маша. По первым буквам имени? Мак? Маша, Аня, Карина? А почему ты первая? Сразу взвилась в штыки блондинка. Я, между прочим, с Максом раньше была знакома, так что называем АМК. И раньше, чем кто-то успел среагировать, ввела название планеты специальное поле в навигаторе, ставя отметку, сохраняя и подтверждая сделанное. Карина приложила ладонь к лицу и покачала головой. Сущее ребячество, детский сад, но ей почему-то это нравилось. Живое и непосредственное общение, которого ей так не хватало всю жизнь. Что-то подобное было только в детстве, когда дети не смотрели на социальные различия, но как только она подросла, все это прекратилось как отрезало. А конкретно сейчас происходил слом общества и его переформатирование на другие ценности. Начинало цениться не материальное богатство, хотя оно, несомненно, и было важно, а личная сила и возможности. Тем более бизнес-леди видела потенциал и перспективы. Доступ к бесчисленному количеству ресурсов на таком множестве планет изменит все. Зачем драться за ресурсы на Земле, если протяни руку, и вот они, богатство галактики. Любые минералы, драгоценные металлы и даже территории. Ведь уже все знали о стационарных порталах, ведущих в разные места. По крайней мере, как минимум, у всех был доступ ко всем планетам Солнечной системы, что уже открывало невероятный простор для действий. Поэтому главным богатством внезапно становились люди. И в первую очередь те, кто был способен самостоятельно проходить порталы, принося либо бесценные сведения, либо новые, доселе неизвестные материалы, двигающие вперед науку. «Ну все, теперь можно приступать к прокачке», — бодро заявила Аня, сбивая ее с мыслей, и начала осматриваться по сторонам. Девушка замерла, вокруг нее начал вихриться воздух, и внезапно она начала медленно подниматься вверх. «Аккуратней только! Не шлепнись!» — крикнула ей Маша. «Да ничего страшного! Сама знаешь, что переживу. И вообще не говори под руку. Я сама еще не освоилась с навыком», — ответила ей девушка, парящая в воздухе. «Сейчас аккуратно поднимусь повыше и осмотрюсь, куда нас занесло». Она успела взлететь метров на 50, когда ей наперерез с возвышающихся вокруг скал метнулась быстрая тень. В полете врезалась в блондинку, вцепилась когтистыми лапами и суматошно забила огромными кожистыми крыльями, стремясь утащить внезапную добычу, пока ее не перехватили другие особи. Аня извернулась, вытянула руку, изогнувшись как креветка, и с ладони сорвалось несколько сгустков воздуха, спрессованных до такой степени, что они могли проделывать дырки в каменных стенах. Тушу хищника, очень сильно похожую на птеродактиля, пробила в нескольких местах, и он, открыв длинную, тонкую и усеянную зубами пасть, заверещал, начав падать вниз. «Да цепи же ты, чертова тварь!» — заорала блондинка, старающаяся оторвать неожиданную крепкую хватку. Но когти монстра заклинило, он вошел в штопор, больше не контролируя свой полет, и они вместе рухнули на скалы. Птеродактиля насадила на острый кусок скалы, один из многих, торчащих повсюду в этой скалистой местности, а Аня, которую он держал в лапах, прямо головой приземлилась на камень. Протянула Карина, неверяще смотря на лежащее тело девушки с раскинутыми в стороны конечностями. «Она что, умерла?» «Да нет», — ответила ей Маша. «Лежит, придуряется. Такой мелочью защиту не пронять». Брюнетка подошла чуть ближе, пнула своей ногой по руке блондинки, и та, поняв, что розыгрыш не удался, начала вставать. «Вот вечно ты все веселье портишь», — проговорила Аня и перевела взгляд на рыжую. «Эти костюмы даже на первом уровне навыка держат автоматную очередь в упор», — продолжила блондинка. «А чем сильнее они прокачаны, тем выше защитные способности, вплоть до того, что я видела, как они держат выстрелы крупнокалиберных пуль в упор. Страшно подумать, что может понадобиться для того, чтобы пробить их уровни так на сотом. Прямое попадание астероида, разогнанного до скорости в сотни километров в секунду, наверное. И то я не уверена», — закончила она. «Теперь я еще больше хочу такой костюм», — проговорила Карина. «Это ты еще о его главной функции не знаешь», — вставила Маша. «С прокачкой он улучшает твои характеристики, Плюс имеет функцию регенерации воздуха, самоочистки, ночного зрения, еще черт пойми какого видения, в том числе под водой, адаптации к окружающим условиям и еще десятки других возможностей, большую часть которых мы даже не знаем. «Ага», — поддакнула Аня. «Я, например, в нем 3 дня летела в открытом космосе, возвращаясь из пояса астероидов, когда взорвалась космическая лоханка британцев, которые пытались меня похитить. Выстроила маршрут в навигаторе до Земли и разгонялась, стреляя воздушными пулями из рук». Вспомнила она конфликтную ситуацию, произошедшую не так давно. «А если бы не было костюма, то летала бы моя промороженная тушка где-то между Марсом и Юпитером, периодически врезаясь в астероиды». «Так все», — решительно взмахнула рукой Карина. «Я согласна быть третьей после вас. Все же познакомилась с Максимом позже. Только помогите уговорить его выдать мне тоже такой костюм. Мне срочно нужна такая штука». Две девушки в костюмах переглянулись и синхронно кивнули. «Думаю, он и так планировал тебе его выдать, раз уж разрешил жить в доме. Уж слишком он добренький, аж бесит временами», — ответила ей Маша. «Вечно о всяких сирых и убогих заботится, периодически не думая о себе. То мир бежит спасать, то еще что-то. Ладно, решим этот вопрос. Давайте уже убивать монстров. Хватит простых разговоров». Рубанула ладонью в воздух блондинка. «А то мы так никогда не закончим». Девушка закопалась в меню коммуникатора в поисках цели миссии. «В общем, ничего сложного. Прикончить 500 монстров и готово». «Кхм». Покашляла Маша, привлекая ее внимание. «А ты же в курсе, что мы в горах? И найти тут кого-нибудь надо еще постараться. Или ты снова будешь летать вокруг нас, привлекая внимание?» «Ну уж нет», — решительно возразила Аня. «Мне и одного раза хватило. Тем более защита не вечна, и стащиться будет мучительно больно, поэтому к черту. Пойдемте так искать. Я хоть и бессмертна, но все ощущения испытываю в полном объеме». Карина держалась чуть сзади идущих впереди девушек, предоставляя им право первого удара. В отличие от них, у нее не было такой защиты. Да и вообще все, чем она могла похвастать, это Нагината со встроенным навыком. Этого хватало на определенном уровне, но она понимала, что чем дальше, тем сложнее будет и без нормальной защиты. Ее рано или поздно убьют. Либо ранят так сильно, что не хватит сил на то, чтобы выбраться из локации. Так что если она хочет чего-то добиться в этом мире, то надо держаться этих странных, но таких интересных ребят. Да и чего греха таить, Максим ей в самом деле чертовски нравился, так что она даже ни разу не кривила душой, и уж тем более не заставляла прыгать себя к нему в постель. И раз все складывалось так удачно, то точно нельзя упускать такой шанс. Шанс на очень интересную жизнь.